хотя жаль, что овациями меня не приветствует собравшаяся толпа зевак. Постоял, привыкая к яркому солнечному свету, коим залит главный зал приемов королевского замка. И тут попадаю в чьи-то объятия. «Я тут уже извелся весь!» — слышу я голос Сита. «Ты что, тут у дверей, что ли, все это время дежурил?» — удивляюсь я. «Ты не забыл, что я твой раб? И меня корежило сильно. А вот у дверей храма было полегче претерпевать эту боль в грудине», — отвечает мой помощник. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Ведь мне была бы хана, погибни ты! Хотя и не уверен, но вот проверка показала, что больно мне, когда ты куда-то непонятно пропал, и вернешься или нет, не знает никто». И тут крик на весь зал слышу. «Я знала! Я верила!» И через несколько мгновений вихрь в виде тины материализовался у меня на груди. И эти ее совсем не детские поцелуи, что пытаются губами прикрыть мои уста. Ну уж нет, меня предупреждали, что нужно подальше держаться от девочки. А тут она, на при всем собравшемся народе, визжа и болтая ножками в воздухе, вися у меня на шее, которую обхватила своими тонкими ручонками, расцеловывает мое лицо. Но и оторвать я ее от себя не в силах. Все же приятно, когда за тебя так волнуются. И так радость свою выражают тому, что ты остался в живых. Я же приобнимаю рукой болтающуюся у меня на шее тину за ее недетские совсем талию. Задаю Ситу главный вопрос. «Ты графом готов стать?» Спрашиваю я его. «Побойся бога, котяра! Ну какой из меня граф? И я вообще-то о магии мечтаю, и о Академии магии. Если есть такая возможность, лучше это право вон. Маме моей отдай. Она о нем мечтает, я это точно знаю. Впрочем, как и мой папаша. Не нравится моя мама меня? Сестренку порадуй мою. Она, кстати, от тебя без ума. Станешь графом через женитьбу на ней». «С ума сошел?» — шеплю я. «Зачем мне такое счастье? И графство, и навязанная жена. Я еще свободным побыть хочу». «А твоя сестренка явная собственница. Тут же командовать начнет. Оно мне надо? Нет уж, спасибо». «Тогда мама остается», — ухмыляется мой раб. Морщусь, помня, что мне говорил наставник Макс насчет родительницы Сита. Как-то более предпочтительнее сделать графине его сеструху, но при этом остаться самому свободным, без жены в придачу, в таком моем нежном возрасте. Есть идея. Помнится, кто-то очень хотел трахнуть сестренку Сита. Так почему бы не дать ему официальную возможность это делать каждый день, причем по нескольку раз на дню? А потому... Так, успокоилась. Отдираю я от себя тину. На нас все смотрят, и это раз. И втрое. Не стоит заставлять ждать его величества. Он ждет доклад от меня, я так думаю. Да и вот, мой наставник рядом, в сторонке стоит, дожидается, когда страсти от нашей встречи закончатся. Кстати, ребята, а сколько я в храме пробыл? Задаю я вопрос Ситу и Тине. Переглядываются. 3:27, отвечает друг, чем сильно обескураживает меня. Ищу взглядом Макса. Тот слышал наш разговор, подходит ближе и, кивая, подтверждает слова моих друзей. «Все так. Вы устроили с графом огромный ажиотаж». И тут же интересуется, задавая, видно, очень волнующий его вопрос. «Перстень графства с тобой?» — спрашивает он меня в открытую. Киваю. «К сожалению, да», — отвечаю я. «И не знаю, что мне с ним делать. Король?» «Не возьмет. Даже не предлагай», — отвечает наставник. «Но пошли. Нужно все же тебе представить перед королем. Так, ребята, оставьте нас. Еще успеете пообщаться. — говорит он Ситу и Тине. И когда они уж скрылись в толпе, которая все ближе и ближе подбирается к входу в храм, который уже, кстати, закрылся, сам или его распорядитель закрыл, я так и не заметил. Макс мне на ухо прошептал: «У нас проблема, и весьма серьезная». Хмыкаю. «Да я угадаю. Личные земли графа, которые король мне пообещал?» Говорю я уверенно. «В точку. И ведь во всеуслышание заявил такое. И с тобой ничего не сделать», — говорит он. «Убить? Так земли тогда твоим родственникам придут». «А если учесть, кто твой отец, то и начальный вариант не вариант». «Меня ведь списали», — хмыкаю я. «Я тебе сразу про это сказал», — вздыхает Макс. «Но я рад, что ты жив. Надеюсь, сам ты перстень графский не примерял?» Мотаю головой. «Я не самоубийца», — отвечаю я. Макс кривится. Но фарс короля вылился в нехилую проблему. Слово сказано, да еще при тысяче свидетелях, самых почитаемых, высокородных людей королевства. Есть мысли, как красиво отказаться от столь щедрого подарка его величества? «Ни малейших», — отвечаю я. «Ладно, я проблему обозначил. Думай. А пока перед нами дилемма. Кому тебе графство отдать? Мысли есть?» И об этом спрашивает он меня. «Мысли есть, но наследник отказывается. Ни в какую не хочет быть высшим феодалом. Он о карьере мага всерьез думает», — говорю я. «Одно другому вообще-то не мешает. Хотя да, свободы личной, считай, нет. И ответственности очень много. Ни до учебы и ни до магических изысканий. В этом плане я его понимаю», — тяжело вздыхает наставник. «Ладно, пошли. Доложимся его величеству». «Все собравшиеся здесь, как видишь, и так ждут, когда мы с тобой уже наговоримся. Все понимают, что тебя встречают самые близкие тебе люди, к тому же...» «Это я тебя на поединок провожал, но король ждет, будь лаконичен, ничего не рассказывай. Отделывайся общими фразами, будет банкет. Он при любом случае бы случился, чествовать будут тебя как победителя. И нового графа поздравлять будут. Думай, кому отдавать кольцо властителя будешь графского уезда. А после банкета его величество тебя к себе на серьезный разговор позовет. Вот там и решим, как быть с личными землями удельного графа. Пошли, нас ждут». Нас и правда ждали. Очень ждали. Толпа расступается перед нами. У всех испуганно восторженные выражения на лицах. Во всяком случае, уж точно, что безразличия во взглядах на меня у собравшихся в этом огромном зале попросту нет. Вот и трон. И знакомый мне мужчина на нем восседает, что так похож на изображение на портретах нашего правителя королевства, развешанных в нашей школе. Король выглядит каким-то растерянным, в глазах у него испуг и непонимание происходящего. Злобы нет, во всяком случае в отношении меня. Весь в раздумьях, и это понятно. Таких дел наворотил на ровном месте. Подумывает явно, что неплохо бы уже меня графом делать и уже через меня управлять этим непокорным удельным графством. Я прямо читаю в его глазах этот свой приговор, но я постараюсь его разубедить. «Ты сумел нас удивить, Константин. Сильно удивить. Твой случай войдет в летопись королевства как самый необычный за все время существования храма, как он был построен», — говорит король. А сам не сводит своего взгляда с кольца владетеля графства, что я держу на своей ладони, протягивая ее в сторону его величества. как бы предлагаю я ему самому воспользоваться своим королевским правом и лично назначить нового владыку земель, спорных земель. Но он не решается протянуть к кольцу свою руку, переводит взгляд на меня. «Не будем затягивать неизбежное, Константин. Ты не надел кольцо, значит, отказываешься от этой чести?» — спрашивает он меня. Киваю. «Отказываюсь, Ваше Величество», — громко говорю я, чтобы все собравшиеся в зале слышали мой ответ на вопрос короля. «Жаль», — мягко так улыбается, понимающий улыбкой король. «Тогда было бы все проще, но раз так, ты, как его добытчик в поединке, сам сейчас отдашь кольцо достойнейшему. Да будет так! Я приму любой твой выбор». Смотрит он мне внимательно в глаза, как бы намекая, выбирая из тех, кто мне верен. Знать бы еще только, кто они. «Тебе что-то или кто-то нужен в помощь?» — задает он мне вопрос. Киваю. «Наставника своего я хотел бы попросить у Вашего Величества себе в помощь. Прошу я его». «Разрешаю». Милостиво соглашается он с моей просьбой. «Он ответственен за тебя. Ему и помогать тебе в столь серьезном выборе. Максимилиан, помоги своему воспитаннику». «Ого! Теперь я, оказывается, официальный воспитанник. Такое услышать, да еще из уст короля. Это для всех как визитная карточка, что я молодой дворянин, воспитанник графа, друга правителя. Это дорогого стоит». С поклоном разворачиваюсь и в сопровождении Макса иду в ту сторону, где стоят родители моего раба. Там же собралось и все семейство Вассерманов. Тина во все глаза на меня смотрит с нескрываемым восхищением, впрочем, как и ее мама, Марианна. «Вот бы кого я точно сделал с большим удовольствием графиней». Вопрос: «А мужу ее это надо?» Там же и Сид стоит со всеми своими ближайшими родственниками. Подхожу к ним и громко задаю вопрос своему рабу. «Сид, ты являешься первым в списке на корону графа? Твое решение? Ты берешь этот перстень по праву?» «А чего тянуть? Да и устал я что-то от всего происходящего. Сейчас бы я с удовольствием очутился в пустоши в компании Чука и Гека и их неусидчивого брата». Сид во все глаза со страхом смотрит на перстень, который я дал пока поносить. Не на пальце, конечно, как хозяин артефакта, а на ладони, Максу. «Я отказываюсь», — говорит наследник баронов. «Я хочу посвятить и себя, и свою жизнь изучению магии, а административный ресурс в этом мне будет больше мешать, чем помогать. Так что нет, у меня самоотвод. К тому же я твой раб». «Ну какой же из меня в этом случае граф? Тем более удельного образования». Во как красиво выкрутился. И ведь формально он полностью прав. И в этом случае очередность теряется. «Я в праве любого из толпы, собравшейся в тронном зале, осчастливить сейчас званием удельного графа». Вон как побледнел отец Сита. Да и маманя его взволнованно смотрит на меня. «Нет уж, ты точно пролетаешь», — хмыкаю я, а сам вплотную подхожу к этой парочке. «Разубедите меня, ваша милость», — обращаюсь я к барону, отцу Сита. «Не специально ли вами все подстроено именно так, чтобы в том храме я побывал, а не вы?» Баронесса, мама моего раба, кидает быстрый, встревоженный взгляд на мужа. «Похоже, я угадал». Он бледнеет, но с ответом не торопится, молчит. Киваю, как бы показывая, что я все понял. Я не думал, что этим все закончится. Все же хватает ему мужества ответить мне честно. Киваю. Но получилось так, как получилось. Смотрю я на него осуждающе. Потом отворачиваюсь от него, при этом получается так, что стою уже лицом к лицу с Марианной, ловя взгляд ее взволнованных глаз. А почему бы и нет? «Вашу руку, мадам!» Громко и требовательно говорю я, а сам думаю, уж кто-кто, а ее муж быстро всех в удельном графстве к ногтю прижмет. В том числе и родителей Сита, и поделом им. Не жалко нисколечко. Но эта великая женщина сумела удивить не только меня, но и других свидетелей этой сцены. Поняв, видно, что я собираюсь сейчас сделать. Нет, милый мой мальчик, право крови не уничтожить. Ведь в семье их есть и те, кто ни при чем в твоих бедах и несчастьях, и у кого не меньше прав на графскую корону. Твое невысказанное предложение очень лестно мне, и я очень ценю тот факт, что ты посчитал меня достойной этой чести. Но... «Нет». И глазами показывает на сестру Сита и тут же добавляет. «Ты вправе попробовать мгновенное заключение брака с той, кого коронуешь на графский трон». «Я короную? Или другой?» «Уточняю я», — кивает. «Редчайший случай, когда это делает не его величество». Но не менее почетно получить перстень во владение из рук того, кого благословил на это храм, и его величество. Действуй, малыш. Я верю в тебя. Я поворачиваюсь к наставнику. Надень перстень на руку девушки, говорю я ему. Но как же? С чего-то сильно разволновался мой наставник. Беру его за руку, на ладони которой лежит перстень, и, подталкивая другой рукой наставника в спину, веду его к застывшей столбиком изумленной девчонке. Глаза у нее распахнуты, ротик приоткрыт от испытуемого волнения. Я же, не церемонясь, беру ее за руку и уже Максу говорю: «Надевай перстень, и не волнуйся ты так». На тебя уже весь цвет аристократии королевства с восхищением смотрит. Ну же, смелее, подбадриваю я наставника. Есть. Кольцо на пальце руки будущей невесты. Я же своими ладонями прижимаю друг к дружке руки девушки и Макса, а сам стараюсь воздействовать на них магией пустоши. И ведь сработало. «А ты чего?» — обращаюсь я к сестре Сита. «Принимаешь правление с замужеством? Жених перед тобой? Если да...» «Поцелуй ваш, как печать вашего в будущем брака». И тут она ожила. Взгляд на меня шальной. «Но как же? А ты?» — вырвалась из ее уст. «А что я?» — улыбаюсь ей. Либо графство в твоей семье и муж в придачу, либо несбыточная мечта о недосягаемом, твой выбор. И она, как в воду, кидается с головой, виснет на шее Макса, целуя его в губы. И тут же я чувствую, как она по нему любовной магией без зазрения совести бьет, а моя магия, которой я на их руки воздействую, усиливает ее, эту магию, в разы. «Есть! Попал Макс!» И саму ее зацепило сильно, хмыкаю я. «У меня защита моя врожденная сработала, а вот наставнику моему уж точно не повезло. Хотя это как посмотреть. Идиллия!» Графиня целует в любовном экстазе своего будущего мужа и тоже графа. Толпа волнуется, обсуждая все то, что происходило на их глазах. А у меня в голове одна мысль — побыстрее бы все это закончилось. Да вот видно, не судьба. громкий голос распорядителя званого приема. «Всех гостей ждем через 2 часа в главном званом зале на праздничный ужин. Приглашаются все собравшиеся». Меня кто-то трогает за локоть. Поворачиваюсь. Слуга, разодетый в золотом расшитом кафтане, рядом стоит. «Ваша милость, прошу за мной. Вам выделены апартаменты в замке. Вам нужно отдохнуть перед банкетом», — говорит он. «За вами присмотрят слуги и служанки. Отдых и небольшой перекус. На ужин вас позовут. Прошу следовать за мной». Глава 11. А ничего так каморка. 15 метров только в длину и почти столько же в ширину. Гостевые апартаменты и эта гостиная, чтобы тут гостей принимать можно было. А есть ведь еще и спальни, которых 3. Может, кто в гостях так наберется, что устанет сильно и спать захочет. И лучше не в одного. Но это я что-то словами наставника заговорил. Мне еще об этом думать рано. Мне пока что и мыслей за маму Тины хватает. Спасибо еще, что не за нее саму. Провели меня почти через весь дворец. Красиво. Все помпезно. Залы, проходы, коридоры. Бесконечная вереница залов. Куча народа слоняются везде. И это я еще за слуг не говорю. Устал бродить по дворцу. Наконец-то довели меня, куда хотели. Вас позовут. Отдыхайте. Перекус с закусками и напитками подадут в течение 30 минут. Говорит мой провожатый, когда мы уже в мне отведенные апартаменты во дворце зашли. А пока я бы посоветовал вам принять ванну, сменное белье, а также костюм, в котором вам предстало появиться на званом ужине, уже находится в спальной комнате. Девушки помогут вам как раздеться, так и одеться потом. Вы сегодня будете полностью в их заботливых руках. Это Мира, полное имя девушки Миранда, а это Силя, полное имя девушки Селестрия. У них еще есть помощницы, но знать, как их зовут, вам попросту незачем. Главные тут эти двое. Отдыхайте, шевалье. Набирайтесь сил. Ночуете вы в замке в любом случае. Тем более есть возможность, что с вами захочет выпить вечерний кофе или чай. Его Величество. Приятного отдыха. Мира, занимайтесь с мальчиком. Мой провожатый на выход, а я остался стоять посреди большой комнаты в окружении весьма привлекательных девушек. «Тебя зовут Константин, нам сказали», — говорит высокая красавица. «Ну и наряд же у них. Я бы, если не знал, что это служанки, подумал бы, что передо мной благородные дамы. Жгучая брюнетка, тонкая шея, тонкие красивые руки, черные глаза. Такие, что даже зрачки не разглядеть. Такая темная оболочка. И помощница ей подстать, за исключением одной самой маленькой пигалицы. Зато на мордашку эта мелкая совсем очаровашка. Он с каким интересом меня рассматривает. А я между тем оглядываюсь вокруг. Да уж, вот это хоромы, я понимаю. Паркет на полу, есть и ковры. Стены все картинами завешаны. Вдоль стен диванчики, кресла стоят, а между ними статуи разные. В большей степени изображены женские тела в очень пикантных позах. Ух, даже дух захватывает, как красиво. Глянул наверх, высокие потолки, лепнина. Люстр на всю комнату, аж 5 штук. Причем в них установлены светильники, а не свечи. И явно, что электричеством тут и не пахнет, все на магии завязано. «Осмотрелся», — подает голос еще одна высокая красавица. «Может, давай приступим? Это кажется, что времени много. На самом деле и отдохнуть, и перекусить не успеешь, как уже одеваться на банкет нужно будет». Киваю. Сам понимаю, что я в таких делах новичок, и опаздывать на мероприятие, где собирается быть сам король и его семья, мне бы очень не хотелось. Да и думаю, не дадут, а потому будем слушаться. Командуйте, девочки. И где тут у вас уборная и ванная комната? Спрашиваю я. Хотелось бы снять напряжение и убрать лишнее из организма, заодно и помыться. Сильно ответил, говорит, смеясь та, что назвалась Мирой. В уборную тебя Лейла проводит. Покажет все, как там устроено. Есть нюансы? Стесняться я не стал, привыкший к общению с женским полом. Меня еще и не в таком состоянии видели сестренки. Так что если думали девушки провинциала смутить, то очень ошиблись. На клозете меня не контролировали, конечно. Но вот раздеться помогли, причем так все мягко с шутками провернули, что и глазом не успел моргнуть, а уже голый. Потом в ванной комнате две красавицы помогали мне трудовой и боевой пот с тела смывать. И опять по лицам их заметно было, что удивлены очень, что я их совершенно не стесняюсь. Через час я, довольный, расслабленный, распаренный, накинув на голое тело большой махровый халат, восседал в кресле около маленького столика, на котором навалены были блюда с закусками. Меня поили чаем, причем я настоял, чтобы и девчонки мне компанию в этом променаде составляли. Беседовали, смеялись, рассказывали друг другу смешные истории. Меня в основном спрашивали, кто я и откуда, а главное, как тут оказался. И как мне удалось выжить в древнем храме в поединке с сильным, непобедимым ранее противником. Особенно любопытной была мелкая. Она же так хитро и вела нашу беседу, вовремя задавая интересные вопросы. Я расслабленный вообще о себе почти ничего не скрывал. В академию, может, и поступлю когда-то, делюсь я своими планами на будущее. И не скрываю почти ничего в своих планах. Школу закончу и в макры подамся. А зачем в макры? Удивляются девчонки. А вопрос задает самая малая из них. Ведь ты уже дворянин. И что из этого? Вопросом на вопрос отвечаю я. В этой среде я никто, и опыта у меня никакого. А пинать я себя никому не позволю. Значит, опять поединки и прочее. Оно мне надо. А макро? Мало кто захочет без причины тюкнуть. Это да, кивает как знаток одна из девочек. Вроде как ее Леной звать. Послужу пару годиков, а там и в столицу подамся. В академию меня вне конкурса возьмут. И документы на это есть, говорю я. «Ух ты! А с чего такие преференции? Кто посодействовал?» — уточняет мелкая. «Так его величество», — честно отвечаю я. «Оказал кое-какие услуги короне. Вот всю семью мою и облагодетельствовали. И гражданство получили полное, и магии за государственный счет учиться будем. Причем всем желающим семье даны такое право и возможность. Потому и в макры. Вначале сейчас сестренки туда пойдут. А вот кто первым в академию пойдет, не знаю. Мама решать этот вопрос будет». «А что за услуги?» — уточняет мелкая. Странно, когда она голос подает, все остальные молчат. Непроста девочка, ой, непроста. А ведь как она меня рассматривала внимательно, когда помогала вводные процедуры принимать. Словно никогда не видала голову мужского тела так близко. И все ладонью помогала со спины мне мыльную пену смывать. Мало ей мочалки было. Странно все это. И вон, все словесно пытает, словно на допросе я нахожусь в качестве допрашиваемого. А она следователь. «А вот это секрет», — говорю я. «Спроси про что-нибудь другое». «Увы, некогда. Мне уже пора идти. Потом встретимся и поболтаем», — улыбается она. Без спроса у старших поднимается со своего места. И бросает так, как бы между прочим. Сама дойду. Занимайтесь нашим гостем. Прав оказался. Кто-то из знати. Только вопрос, чего она из себя служанку-то изображала. И понятно, что у девчонок я не стал выпытывать, кто это была. Чего явно они и боялись, опасались от меня таких вопросов. Хорошо посидели и поболтали, и посмеялись. И одели девочки меня точно к назначенному времени, когда за мной пришел слуга, чтобы проводить названный ужин. Я был уже готов. Классический костюм с земли. Но не фрак, это точно. Костюм тройка. У меня такие есть. Я в подобных в школу хожу. Но вот качеством этот, конечно, сильно выигрывает. Хотя и покупал я свои костюмы в одном из лучших столичных магазинов. Тут уровень бесспорно повыше. Меня девчонки провожали всей толпой, не было только мелкой. Но помним, она ведь сказала, что еще поболтаем, и я склонен этому верить. В этот раз слуга недолго меня вел кругами по залам и коридорам с переходами. Всего минуты три, и мы на месте. Очень удобно. Но точно скажу, сам я дорогу обратно не смогу найти. Ну вот и зал большой, обеденный. А народу-то... Из столов, что несколькими буквами «П» по всему огромному залу расставлены. И куда мне теперь? И ведь успели как-то все и переодеться. Я тут не первый, но и далеко не последний. Народ прибывает. Все разодеты и такие важные. Радуют глаз открытые декольте на платьях женщин. Чувствую, будет приятным вечер. Главное, чтобы мне его еще пережить как-то. Чую, тут будет не намного легче, чем было в древнем храме. Тоже бой и поединок. Вот только оружие тут не клинки, а как раз язык и умение держать лицо. Интермедия. Ты сам-то хоть что-нибудь помнишь? Губы ее сладкие, тело податливое, глаза как небо. Понятно. Любовная магия тебе все мозги прожгла. Ну, не совсем. Прекращает дурачиться, продолжая счастливо улыбаться Макс. Кольцо на палец ее руки я надевал, не спорю. Но в этот момент, сам понятно, я не на нее смотрел, а на то, чтобы точно попасть перстнем на нужный пальчик. И могу с ответственностью сказать, в то время он силой не сиял. Заметил уже потом, когда от ее поцелуя отходил, что мерцать камень в перстне начал, а потом засиял древней силой, мощно засиял. Я подобного никогда не видел. «Ты не видел», — кривится его величество. «За последние два века никто подобного не видел». Ни у нас, ни у соседей наших. А ведь на этом приеме все представители наших соседей были. Представляешь, что они разнесут по всему миру? Что сила предков вернулась, и первая его отметка прошла при объявлении новой ветки правителей удельного графства в нашем королевстве. Дальше нужно объяснять, что тебя ждет. Почему это меня? Удивляется Макс. «А ты что, жениться не собираешься теперь?» Звучит вопрос от друга и правителя. Макс, сжав зубы, прикрыл глаза. «Жить теперь без нее не могу». «Попал под ее удар», — тяжко вздыхает он. «Но ведь считал, что прикрыт был от женских поползновений. А тут ее сила мои преграды буквально снесла. Но, походу, и откат на нее пошел. Нас ведь друг от друга еле оторвали, а затем просто в ноги бухнулись ее родителям, держась при этом за руки. Воспитанника к этому времени уже увели, спасибо тебе за это. А дальше, как во сне, все было. И благословение, и от тебя, и от четы родительской моей графини. Но вот как быть с кольцом власти теперь? Аналог-то несложно заказать, чтобы мастер сделал? Да вот это будет тень кольца моей жены, И тогда она будет в семье, по факту, главной. Ты ее короновал, получается, по подсказке своего воспитанника. И после вашего поцелуя ее кольцо силой налилось, отвечает правитель. А такие кольца у меня в загашниках имеются в большом количестве. Подарю на первую брачную ночь. Ведь, как понял, к свадьбе еще подготовиться надо. Да, квартал подготовка займет. Но уже не отвертеться ни ей, ни мне. Слияние графств. Но земли удельного графства, которые вы во всеуслышание пообещали моему воспитаннику, как с этим быть? Без них графство становится урезанным, смотрит граф на своего венценосного друга. Слово сказано. Он не может отказаться. И я не могу отказаться от своих слов, когда они произнесены при таком скоплении народа. И это не обсуждается. С другой стороны, он ведь тебе вассальную клятву не давал, и даже формально теперь его земли в ваше графство входить не будут. Получается какая-то двойственность. Владение простого шевалье больше территории удельного графства. Замечательно. Хмурится его величество. С политической точки зрения, если смотреть на эту проблему, то соглашусь. Но в личных владениях парня будут 33 замка простых рыцарей. Не дадут ему вассальную клятву, потеряют земли. Закон королевства, напоминает Макс. Да уж, что-то об этой стороне вопроса я как-то подзабыл, кривится правитель. И ведь присягнут ему все, и незазорно это делать будет. Почти все уже знают в королевстве, чья кровь в его жилах течет. Многие за великую честь примут служение такому господину. Тем более 3 часов провести в храме, где сильнейшие рыцари и маги и пары минут не могли выдержать. От их ворот, когда они из храма на карачках выползали, потом в бессознательном состоянии на руках оттаскивали от храма. А некоторые после этого год в кровати провели, восстанавливались. А тут 3 с лишним часа пропадал там, а затем, как ни в чем не бывало, вышел веселить народ. Да уж. Соседи возбудятся. К тому же такой большой майорат, намекает Макс на возможные проблемы. Влияние через женитьбу? К тому же храм, гадство. Спрятать бы его куда-нибудь на время, хмурится правитель. Да вроде же ему выписали проход с напарником на землю. Присмотреть там за парнем, пока тут все уляжется, предлагает граф. А если он не поедет? Не решится именно сейчас на такое путешествие? Спрашивает правитель. Я с ним поговорю. Говорит не очень уверенно наставник парня. Ты уже поговорил, да так, что он тебя в итоге, считай, женил. Но что-то с этой проблемой делать нужно. И другой вопрос. Сколько земли и рыцарей в подчинении? А всего лишь простой шевалье. Смотрит вопросительно на друга, его величество. Барон? Делает предположение Макс. Возможно. Многие, наверное, с нашей стороны сейчас такого решения и ждут. Но мы не все. Так-то правильно было бы так поступить. Но подождем. 1, 2, 5. Сколько нужно будет, столько и подождем. Но тут другой момент, раздумывает вслух правитель королевства. Его возможная женитьба, уточняет граф, не только. Больше это возвращение древних свойств кольца владетеля. Кольцо всевластия. Чего уж говорить. У меня самого не такое кольцо. Всего лишь что-то печать. Все. А вот свойства в него вложенные молчат, спят, получается. А если парень как-то смог их разбудить, эти свойства в древнем артефакте? Задает вопрос король. Я вообще-то думал, что это после посещения храма. Ведь кольцо там вместе с пацаном столько времени пробыло. Там алтарь есть. Ведь это он мог на кольцо так повлиять. Константин сказал, что сам мало что помнит, — говорит Макс. «Вот именно, что сам сказал», — злится правитель. «А говорить он может все, что ему вздумается. И мы всю правду не узнаем. Проверить как?» «Потому сегодня после пира, который во дворце устраиваем, я его к себе приглашу. Переговорить надо нам с ним, но нужно понять, о чем мы с ним говорить-то будем. Нужно точно понимать, что мы ему предложим. А за кольцо я вспомнил, потому что парня от себя далеко отпускать нельзя. Так, подрасти бы ему немного. Он у нас пока что несовершеннолетний. И даже если мы разрешим ему в школе не учиться больше, это не сделает его полностью дееспособным. Не забываем, у него есть семья и старшие родственники, а спрятать его...» Пауза. «Макры. Что макры?» — смотрит на своего друга правитель. «Для вступления в полк местных макров он уже будет дееспособный, раз школу экстерном закончил», — говорит Макс. «Вот и пускай туда идет, послужит. Молодых на границу в учебку отправляют. 2-3 года о нем слышно точно не будет. Макры за своим молодняком очень пристально присматривают. Боятся, что как-то на него повлияют наши недоброжелатели от соседей. Не надо будет. И его на время спрячем, и время потянем. Нужно и правда разобраться, что это за случай такой, что в мир возвращаются властные артефакты со всеми заложенными в них свойствами. И ладно, если виноват в этом храм, и то, что артефакт в храме очень долго пробыл. А если все дело в парне? Про это я тебе и говорю. И отдавать его с такими активами куда-то на сторону смерти подобно, — задумчиво бормочет его величество. «Младшая Вассерманов», — напоминает наставник Константина, — «не самый плохой вариант. Нищие, голодные, но сильные. Мать ее сама, как магиня, резко в силу вошла. Муж архимаг, а дед барон. Всего своим умом и мечом в жизни добился». Король кидает взгляд на своего друга. «А ведь могла стать Марианна удельной графиней. Интересно, что ее с этим парнем связывает? Так просто такие предложения не делают. И дочка ее слишком вольно позволяет себя вести. С парнем, тем более на людях. Прилюдно на шее у него столько времени болталось, расцеловывая его в обе щеки. А ведь ее уже многие в своих планах видят. Великие рода спят и видят заполучить такую мать своим внукам. Не поняла малая, что под удар подставила своего друга. Макро, говоришь. А хороший вариант. Именно с этой точки зрения. Даже великие рода не захотят связываться с бойцом макров. А если он еще и магические способности свои проявит, то тем более. Макры мстить умеют, и на имена, и связи своих врагов им наплевать. Отличный ход. Причем парня. На землю ему нельзя, там его достанут. А вот у макров это уже вряд ли. Глава 12. Зал огромных размеров, заставленный большим количеством накрытых, сервированных изысканными блюдами столов. Где-то играет оркестр. Красивая музыка, и не менее красивые женщины свободно гуляют по залу. Как-то на мужчин я особо не обращаю внимания, хотя и их в этом зале предостаточное количество. Каждый сопровождает своих избранниц. А разодеты-то как все. И мой костюм, который мне так понравился, уже не кажется мне лучшим из мной когда-либо виденных ранее. Далеко не лучшим. Яркий свет дают магические люстры. И куда мне теперь? Хотя, думаю, это не моя проблема. Надо усадят, где полагается. А если учесть, что я еще по местным меркам подросток и недавний простолюдин, то и вовсе Велика вероятность где-нибудь в закутке среди таких же нищебродов оказаться. И посадят меня подальше от состоятельных господ, чтобы видом своим их не смущал во время пьянки. Но, думаю, угощения от этого хуже не будут. Все же это королевский прием или званый ужин. Окинув взглядом зал, понимаю, количество людей тут ожидается приличное. Навскидку, далеко больше, чем за 1000. В глазах бросается пока пустующий, без едоков, главный стол. Именно там, наверное, будет восседать, он в том кресле, больше похожем на трон, наш правитель. И вокруг него для гостей еще мест подготовлено с десяток, наверное. Понятно, самые приближенные к трону там заседать будут. И уж точно этот стол не для меня. Хотя и не очень-то и хотелось, как любил говорить Крафт, объясняя мне взаимодействие с командирами в любой ситуации. И эта его жизненная аксиома проста до жути. Подальше от начальства, поближе к кухне. Опытный дядька. Жизнь повидал он уж точно. Плохого не посоветует. «Ах, вот ты где!» Раздается смазанной музыкой, которую играет невидимый мной оркестр, смутно знакомый голос. «А я тебя повсюду ищу. Даже в апартаменты, которые тебе были выделены, заскочил. Но девушки сказали, что ты уже в сопровождении слуги ушел. Разминулись с тобой». Оборачиваюсь на голос. «Ну а кого я еще тут ожидал увидеть, как не сито? Мой раб тоже тут? Хотя он мой раб, а для всех остальных он наследник, пока еще наследник древнего баронского рода». «Меня тоже допустили до званого ужина», — говорит мой помощник. «Буду тебе прислуживать. Все понимают и даже восхищены умелыми действиями моего родителя, который так мастерски отвел от меня нешуточную опасность. Но на этом празднике жизни, увы, я твой раб и помощник. А значит, и обязанности слуги буду выполнять, не удивляйся. У каждого в этом зале, когда тот будет сидеть за столом, за его плечом будет находиться предупредительный слуга. В твоем случае это буду я. И нет тут ничего предосудительного. Я раб временный, да еще по чести. А это в обществе, как ни странно, но приветствуется. Воспитание такое. О, а вон и наставник твой. Кивает мне за спину мой раб. Явно тебя выискивает, точно. Сюда идет. Я по залу пока пробегусь. Уверен, он с тобой посекретничать захочет. А ты где сам-то остановился? Задаю я ему интересующий меня вопрос. Пожимает плечами. Дома, где же еще? Причем у тебя дома. Успел сбегать переодеться. Сюда, в эту часть дворца, мне не дали пробиться. Хотя я и твой помощник, слуга и раб. Разводит он руками в стороны. Не по статусу, удивляюсь я. Причем тут мой статус? Тоже удивлен моим вопросом Сид. С ним-то как раз все нормально. Просто явно у хозяев этого красивого замка на тебя свои планы. И я в них никак не фигурирую. Потом прошу, будь осторожен и осмотрителен, особенно в общении с женщинами. Любят они тут над провинциалами шутить. Могут и в кровать прыгнуть к тебе спящему. А поутру взбешенный муж, жених, избранник или родственник будут требовать с тебя ответ за попрание чести девицы. Или деньгами, или кровью, чаще деньгами. Ведь все подстроено, но в таком случае деньги далеко не главное, а потому и говорю, будь осторожней. Меня не пустят в апартаментах у тебя похозяйничать, как твоему слуге. И уверен, уже и дам в качестве служанок подкинули. Так? Киваю. А чего говорить, когда все так и обстоит, как Сид рассказывает. Он опытный Ариста, хотя и молодой совсем. «Служанками представились?» — уточняет он. Киваю. Смеется, хоть и негромко. «Аккуратней с ними. А окажется кто-то из них в твоей постели, то отжениться уже не получится отмазаться», — предупреждает он меня. Хотя кто его знает, какие мысли в голове нашего правителя витают насчет тебя. Особенно в очаровательной головке его супруги. По секрету, бойся именно ее. Она тут в королевстве больше всем заправляет, и ее больше, как ни странно, все бы это звучало, все во всем слушаются. Все, я побежал. А, вон и твой Макс подходит. Встречай наставника, на ужине увидимся. И поверь, лучше слуги, чем я, на этой попойке ни у кого не будет. Все, разбежались. Стоило только Ситу куда-то в сторону отойти, как меня бесцеремонно за плечо разворачивает чья-то сильная рука. Ну, чья, это понятно. Так может себя вести со мной только очень близкий человек, причем старший друг, наставник или родственник. «Привет, пропажа!» «Весело наставнику, как я погляжу. Или он таким просто притворяется?» «Да тебя забегал, но сказали, что ты уже ушел. Ну и девочек тебе подобрали в обслугу. Но предупреждаю, яйца свои на привязи держи. Не про тебя сие служанки. Хотя, какие они служанки? Баронессы, вдовы. Явно ее величество постаралось. Ну да ладно, не будем развивать эту мысль. Отойдем, вон до той колонны. Постоим в сторонке. Нечего тут в проеме, хоть и больших, но дверей стоять. Путь господам загораживать». «Да проем огромный же», — удивляюсь я. «Ну, кому-то и такие косячки маловаты», — смеется Макс. «Ты уже навеселе?» — радуюсь я за наставника. «Да какой там?» — отмахивается весьма сдержанно мой наставник. «Проблемы разного рода, как катком накатывают. И почти все они связаны, оказывается, с моим теперь уже признанным самим королем-воспитанником. Я-то тут при чем?» — делаю я большие глаза. «Притом», — резко становится серьезным Макс, — «будто не понимаешь», — мотаю головой. «Пожалованные земли, но с этим потом определимся. Другой вопрос, что против тебя уже плетутся всякие интриги, и одна из них весьма небезобидна». «И кому я успел так мозоли оттоптать?» «Реально не понимаю я». «Так-то многим», — отвечает задумчиво Макс. «Но остальные еще не придумали, как на тебя воздействовать. А вот местным проказницам показалось забавным превратить тебя в любовную игрушку. В общем, расклад на этот вечер такой. Во всяком случае, исходя из того, что мне стало известно из проверенных источников, кроме розыгрыша, который плавно перейдет в смертельный поединок, больше ничего интересного не планируется. Напоминаю, на мечах в замке поединки королем запрещены. Остается магия. И всем все равно, владеешь ты ею или нет. Артефакты есть у многих. Да чего там, почти у всех. Так вот, спровоцируют с тобой поединок. Как это провернут, без разницы. Главное, что известен противник и то, что ему нужно от тебя». «И что он от меня возжелал заполучить?» — уточняю я. «Пожалованные нашим правителем тебе земли», — отвечает наставник. «Губа не дура. И что, отвертеться, отказаться от поединка мне никак нельзя?» — волнуюсь, спрашиваю я. «Почему ж нельзя?» — ухмыляется Макс. «Конечно же можно. И при этом без попрания чести. Ты не маг, официально во всяком случае, молод, несовершеннолетний, школьник к тому же. А еще ты герой, свою силу и храбрость уже всем доказал. Отдыхаешь. Будут брать, конечно, на слабо. Но это можно проигнорировать. Опять же, без потери чести. Но есть одно «но». Вот опять это «но». Всегда оно почему-то есть. Хмыкаю я недовольно. «И что на этот раз кому-то от меня понадобилось?» — уточняю я у наставника. «Противник твой — наследник одного из богатейших людей королевства, герцога, под чьим контролем находится весь север нашего государства», — объясняет Макс. «Вся проблема в том, что у короля нашего нет рычагов давления на своего герцога, совсем нет. Там горный кряж проходит, по которому идет граница между остальной частью королевства и герцогством. Единственная дорога через горы, по которой можно провести большое количество войск, перекрывает неприступная крепость. Финт в том, что земли, где находится крепость, принадлежат наследнику герцога. И вот эти-то земли, и особенно крепость, позарез нужны королю. Никогда в каком бы поединке не участвовал любитель помериться силами со сверстниками, наш наследник герцога свои земли на кон не ставил. Хмыкаю, с интересом посматривая на Макса. А в его глазах я ему не соперник. Начинаю понимать, к чему меня подводит наставник. Ну, как мечник может быть, а вот ты как маг, разводит он руками в стороны, как о маге о тебе никто ничего не слышал. И есть информация же, кто эту заварушку готовит уже пообщаться успел с твоим противником. И есть от него гарантии, что он выставит в ответной ставке против твоего майората свои земли, принадлежащие ему как наследнику. А на город-крепость в горах мы с тобой его потом в процессе обговаривания условий поединка разведем. Уж больно куш в случае его выигрыша хорош. Твои земли, твой майорат в стране является среди аристократов самым большим личным владением. В общем, его величество просит тебя не отказываться от поединка. Он будет происходить в этом же зале. Вот прямо тут, между этими колоннами, которые на самом деле являются артефактами, подавителями магии. То есть за периметр, который обрамляют эти колонны, ваши заклинания не уйдут. Ну никак. А всем остальным зато развлечение. Так что прошу, много не пей. Хотя, думаю, тебя будут попытки споить. Итак, к слову, ты приглашенный гость за стол, где будет находиться королевская семья. Развлекать королевскую чету буду. Называю я вещи своими именами. А чего такого-то? Расскажешь про поединок в храме, как сумел одолеть графа. «Ты сейчас всем интересен?» — пожимает плечами Макс. «Я тоже там буду, подсоблю. И еще. Твой оппонент погибнуть не должен». «Хотя кое-кто этому факту был бы очень рад. Но вот последствия для тебя лично в этом случае нетрудно предугадать. И я считаю, они будут плачевные. И с большой вероятностью летальными, как для тебя, так и для всей твоей семьи». Не стоит оно того. Одно дело потерять земли, другое — любимого сына и наследника. Но, повторюсь, для многих это был бы лучший вариант. Многим успел насолить. Сильно насолить, герцог. «И как мне теперь себя вести?» — напрямую спрашиваю я. «И как быть в случае, если я проиграю поединок? А именно такая вероятность весьма велика». «Веди себя как обычно. Не стоит давать повод задуматься нашим оппонентам, что мы знаем о всех их планах. Повеселимся». «А если я все же проиграю?» — настаиваю я на ответе на главный мой вопрос. «Ну как-то же ты самого Пустовалова упокоил?» — хмыкает наставник. «Это было далеко не просто, честно говорю я. Но ведь смог?» Спрашивает меня наставник. Киваю. Вот и сейчас должен смочь. В самом плохом раскладе просто потеряешь обещанный твоей семье его величеству майорат. И еще есть одна причина тебе не напиваться. После того, как закончится званый ужин, тебя позовут на разговор с королем. Я тоже буду там. И есть вероятность того, что на этой встрече будет присутствовать и супруга короля. Вот ее опасайся и следи за тем, что говоришь. Служанки, которые из твоих слов баронессы, они слушались еще одну младшую служанку. В курсе, кто она? Задаю я больше всего сейчас интересующий меня вопрос. Скривился Макс. Словно уксуса полный рот хлебнул. «Это как раз и есть третья причина, чтобы не напиваться тебе», — отвечает наставник. «Сумасбродная, бесшабашная, но любимая дочка короля, принцесса наша, хотя и не наследница, у нее есть старшая сестра».